джинсы и кеды, булавки и дреды. Идешь по проспекту, да здравствует лето. Открытое небо, открытые лица. И в Питере летом так просто влюбиться. Месяц июнь в разгаре, не усидеть на паре. И незнакомый парень смотрит тебе в глаза. Лето, Питер, солнце в зените, плавится город на раскаленном граните. Питер, лето, вращай планету, крутит планету любовь. В топку зачеты, дела и заботы. Смеемся, целуясь, забив на работу. Такая погода, такие расклады, что двум пешеходам достаточно взгляда. Чтобы успеть влюбиться, лето стрелой промчится. Северная столица смотрит тебе в глаза. Лето, Питер, солнце в зените, плавится город на раскаленном граните. Питер, лето, вращай планету, крутит планету любовь. Солнце в зените, плавится город на раскаленном граните. Питер, лето, вращает планету, крутит планету любовь. Лето, Питер, солнце в зените, плавится город на раскаленном граните. Питер, лето, вращает планету, крутит планету любовь.